Глава 7. Про ужин я даже не вспомнила, хотя наверняка мы проходили мимо каких-нибудь харчевин. Но Ищейка тоже спокойно шел рядом, прямо в гастхаус. И, как казалось, не зря. Во-первых, меня ждала фрау Шмидт. «Ну, фролейн Стаси, сегодня уже не отвертитесь. Я ведь обещала кормить вас как следует», — встретила хозяйка гастхауса. «Ужин готов». Оказывается, ужинать можно было как в той небольшой обеденной зале с окном на кухню, так и в отдельной столовой, где блюда стояли на особых камнях с подогревом, не дававших еде остыть. И нужно было брать тарелку, подходить к специальным узким столам, где и находились камни и блюда, поднимать сверкающие хромированные колпаки и накладывать себе самостоятельно. Это было очень удобно, и прежде я ничего похожего нигде не встречала. Фрау Шмидт нахваливала шеницель, специфичную отбивную размером с мою тарелку, и я не стала отказываться. Ищейка взял 3 таких же, и тушеной молодой капусты, и большую белую булку, и уже вернулся с холодным ягодным взваром, а я только успела попробовать кусочек мяса. Действительно, отбивная просто таяла во рту, когда хозяйка устроилась рядом и сообщила, что у нее есть новость. Но тут новость объявилась сама, то есть сам. В столовую зашел опасный герр Шульц. Правый глаз у него был подбит, но синяк уже отцветал, и с правой рукой он обращался с осторожностью. То ли не пошел к целителю, то ли травмы сразу не лечились, нужно было несколько визитов. Сразу видно, как хорошо встретили чужака в Хольштаде. Фрау Шмидт встала со вздохом и словами «принесу лед». «Не беспокойтесь, дежурный целитель подлатал все жизненно важное», — улыбнулся ей агент советника. «А что у нас на ужин?» Даже я вскочила, чтобы предложить свою помощь. Сейчас Шульц не казался таким опасным, как в начале знакомства. А Ищейка вообще смотрел на него с неприкрытой завистью. Наверное, представлял, как бы сам повеселился в мерзком городишке. «Вас, фролейн, нам светлые небеса послали», — с чувством сообщил Шульц, когда устроился напротив нас с Ищейкой с полными тарелками. «Хольштадт, ну кто бы мог подумать?» «Ешьте, герр Петер», — напомнила ему фрау Шмидт. «Вашего рассказа мы, поверьте, дождемся». Герр Петер наравне с Хантхофером умял 3 шеницеля, тарелку капусты, булочку с маслом и нежным джемом из каких-то ягод. А после всего этого фрау Шмидт принесла ему откуда-то кувшин светлого шинейского. Тьфу, весь аппетит испортила. Хорошо, что я к тому моменту уже допивала свой ягодный взвар. «Ну, не выдержала Щейка, что там?» «Вы были правы, лейтенант», — ответил крайне довольный собой, ужином и шинейским светлым Шульц. «Копи». Хантхофер кивнул и протянул руку к кувшину с пивом. Потом искоса взглянул на меня и вернул конечность в исходное положение. Я в этот момент переводила глаза с одного на другого, ожидая разъяснений. История была не самой оригинальной. Хольштадт располагался рядом с единственным соледобывающим предприятием Шена. Соляные копи находились высоко в горах. Работали там каторжники, осужденные на пожизненное. Помимо каторжников, там трудилась и доблестная охрана. А жители городка шили мешки, делали инструменты для соледобытчиков, работали на погрузке соли. То есть зависели от копий практически поголовно. «Пресветлые небеса!» — не удержалась от восклицания фрау Шмидт. «Вы хотите сказать, что управляющий?» «Проворачивал свои делишки за спиной его величества», — подтвердил герр Петер. «Но это только кончик нити, за который мы потянули. И дала нам этот козырь фролейн Спаркс». Они говорили на шинийском, слова были понятные, но смысла в них я не находила. А троица из хозяйки Ищейки и Шульца ориентировалась в деле прекрасно. «Как вы понимаете, у герцога Иствайзера в подвалах можно найти не то что 30, а 130 волеподавителей», — продолжил Шульц. Меня передернуло, но связи между волеподавителями и младшим императорским кузеном я все равно не видела. «Иствайзер управляет императорскими соляными копьями», — сжалился надо мной Ищейка. «Сейчас в канцелярии поднимают дела всех женщин, отбывавших наказание в исправительном доме Хольштада. И любопытные имена всплывают. Например, когда я уходил, обнаружилось, что приговоры выносили судьи Плачник, Рейвель и Кредовски. Судью Рейвеля я помнила превосходно. Глыба мертвого льда. Мразь, которая не пожелала даже выслушать моего адвоката, не говоря уж обо мне. «Что с женщинами?» — спросила я прямо. До Иствайзера и судейских мне не было никакого дела, хотя все неправедные судьи заслуживали посмертия в Нижних мирах под крылом Индвагуалькоатля. Примечание автора. Индвагуалькоатль — высший злой демон Нижних миров, куда отправляются души неправедных умерших по верованиям аборигенов Трансокеании. «Работает бригада целителей», — ответил мне герр Шульц. «Скажите, фролейн, коли не секрет, как вы опознали в браслетах волеподавители?» «Приходилось сталкиваться», — обтекаемо сказала я. «Воспоминания остались, не те, которыми хочется делиться». «Понимаю», — кивнул агент советника. «Во всяком случае, за женщин из дома фрау Хольд можете не переживать, целители обещали. А вот те, что попали в копи, боюсь, их вернуть к человеческому существованию уже не выйдет». «В копи?» — переспросила я, почти не удивившись. «Фрау Хольд поставляла женщин в копи. Каторжники ведь мрут. Не охране же работать, здоровье гробить». «Фролейн Стаси, наверное, не знает, что его величество объявил всеобщее помилование для мужчин, желающих вступить в императорскую армию», — пояснила фрау Шмидт. «Поэтому новых каторжников в копи не присылают», — подхватил герр Петер. «Простите, фролейн, я все забываю, что вы из-за моря». Я улыбнулась. Это был комплимент и моему языку, и внешности. Я же шинейка лишь наполовину. С другой стороны, если мы с мамой так похожи на Тиффани, то кровь эвгворгов явно сильнее, чем можно было бы ожидать. «Хорошо, что вы вернулись, герр Шульц», — сказала я дружелюбно. «Ваш советник запрещал мне ехать в Гворг, пока вы не разберетесь с Хольштадом». Ищейка проигнорировал мои слова. Он требовательно смотрел на Шульца, и тот покачал головой. «Мужчины, не так уж и трудно разгадать вашу пантомиму. Советник по-прежнему не желает отпускать Хантхоффера, а я уж было понадеялась избавиться от его опеки». «Мы разобрались с Хольштадом, фролейн. Шульц, конечно, был на стороне советника, но пока неизвестно, кто решил так радикально разобраться с вами». «Пресветлые небеса, что вы хотите этим сказать?» — ахнула фрау Шмидт. «Приехала, называется, на родину предков. Да я даже сделать ничего не успела, а теперь гадай, кому тут настолько не по сердцу». «Рейвель берет взятки», — пожал плечами Шульц. «В Хольштадт он отправляет...» «Отправлял», — исправился герр Петер. «Тех, от кого мужья, родственники или другие заинтересованные господа хотели избавиться навсегда». Теперь я понимала, почему несчастных никто не навещал. «Кому же фролейн Стаси так насолила?» — задала риторический вопрос фрау Шмидт. «Это и надо выяснить, прежде чем отпускать ее одну хоть в Гворг, хоть в Императорский театр, хоть в Академию изящных искусств», — выдал свою осведомленность агент советника. «У самой фролейна нет никаких предположений?» Я даже подумала, прежде чем ответить «нет». Но в самом деле, знакомства никаких, о наследстве тогда никто, включая меня, не знал, а взятки судьи, вероятно, берут солидные. Кто бы стал платить за то, чтобы иностранка, не сделавшая никому ничего плохого, сдохла в копьях? Скорее всего, это какая-то ошибка. «Подумай как следует, наследница», — посоветовал Хантхоффер. «Может, ты видела что-то, чего не должна была, или...» «Я подумала», — громко объявила я. «Ты хотел избавиться от меня с самого начала. Тебе даже не пришлось платить судье. Ты просто подтасовал факты». «Да иди ты к шмустовой матери», — буркнула Щейка. «Сами посудите», — обратилась я к заинтересованным Шульцу и фрау Шмидт. «Я даже сделать ничего не успела, как он явился и арестовал». Фрау Шмидт лишь покачала головой, а герр Петер стал заступаться за гада Хантхоффера. «Фролейн, он же Ищейка. Это его дар. Старики рассказывали, что раньше чуть не в каждой деревеньке были свой Ищейка и своя золотая ручка. В базарный день у них заведено было. Вор уносит, что плохо лежит, а Ищейка должен уворованное вернуть. Всем людям следили, чья удача сильней». Развлекались, значит. Всем людям, значит. Правильно сделал прадедушка Якоб, что уехал на другой континент. «У родовитых свои были игры», — сказал Хантхофер. «Вот двоюродный прадед Спаркс наспор вынес из императорской сокровищницы кучу драгоценностей и артефактов». «Вернул потом», — живо заинтересовался Шульц. «А то ведь артефакты с подвохом быть могли». Я решительно кивнула. Конечно, я не знала Анастазиуса Эвгворга, но что-то говорило мне, спорил он не со шкалерами. Раз потом у него все было в порядке, артефакты и прочие ценности вернулись к законному владельцу. Он после подставился, опять выдал семейную тайну Эвгворгов ищейка. Сам погиб и на весь род проклятие навлек. «Какие ужасы вы рассказываете, лейтенант!» — настороженно произнесла фрау Шмидт. «Фролейн Стаси, это правда?» «Все знают, что с проклятыми родами дело лучше не иметь. Но я себя частью рода не считала. И вообще до приезда на родину предков на удачу не жаловалась». «Предположение», — ровно ответила я, «пока ни на чем конкретном не основанное. Чтобы его подтвердить или опровергнуть, мне нужно попасть в Гворг». «О!» — восхитился герр Петр. «Вы говорите в точности, как его светлость. Сразу видно образование». «Нет, фролейн, на вас проклятия нет. Вас бы тогда никакая удача не спасла». Фрау Шмидт активно закивала, подтверждая слова агента его светлости. Хантхофер успокоился, хотя этому-то что переживать. А Шульц одобрительно улыбнулся и разрешил ехать в Гворг, мол, с советником он договорится. В целом, я была всем довольна. Но, вспомнив про портальный артефакт Тиффани, решила, что от советника не убудет. Раз уж благодаря мне вскрылись делишки продажных судей и императорского кузена, пусть хотя бы дадут одноразовый артефакт для перемещения прямо в Гворг. Очень уж неудобно на поезде добираться. Шульц обещал помочь и с этим. Утром Шульц, Хантхофер и я явились в канцелярию советника. Видимо, вход был служебный. В будочке рядом с полосатым шлагбаумом сидел человек в непонятно какой форме. Что-то среднее между полицией и военными. Шульц, синяк вокруг глаза был уже почти незаметен, перекинулся с ним парой слов, и нас пропустили без вопросов. Хантхофер напомнил, что мне нужны документы, и документы мне вынесли через четверть часа. Даже не пришлось возвращаться в отчину фрау Зитцель. Потом Шульц заглянул в кабинет советника, что-то сказал прямо в дверную щель, выслушал ответ и, обернувшись к нам, сообщил. «Его светлость одобрил. Сейчас найдем дежурного порталиста». Дежурный порталист оказался дружелюбным и многословным человеком средних лет. Он настраивал артефакт перехода и постоянно твердил, что не может поручиться, куда нас выбросит. Точных координат замка у него нет и никогда не было. Оставалось надеяться на свою удачу. Удача не подвела. Смести порталист точку перехода на два шага влево или три вправо пришлось бы как-то выбираться из пропасти. Мы оказались в пределах прямой видимости замка, но с другой стороны моста, который был выложен старым, местами выщербленным камнем. От колес многочисленных телег, когда-то проезжавших тут, образовались колеи, а бортики были скорее декоративными, чем по-настоящему ограждающими от захватывающей дух высоты. Вокруг зеленели склоны предгорий, покрытые лесом, а сам замок казался на их фоне яркой красивой игрушкой из природного камня с круглыми башенками и красными крышами над ними. Мост упирался в подобие ворот, только вместо них была пустая арка, а над ней из того же камня была сложена некая конструкция. «Тут была надвратная башня, но ее то ли перестроили, то ли сначала снесли, а перестроили потом», — высказал свое ценное мнение ищейка. «Пошли, еще насмотришься». Яркое уже летнее солнце припекало, приятный ветерок играл лентами моей шляпки, а мост был явно не приспособлен для того, чтобы по нему ходили. Когда споткнулась во второй раз, Хантхофер предложил свой локоть. Выбирая между ним и порванным платьем, если дело при падении обойдется лишь этим, я споткнулась в третий раз, и телохранитель уже без спросу сам подхватил меня под руку. Не скажу, чтобы идти стало легче, но за платье я уже не опасалась. Ищейка вел себя странно, я чувствовала исходящие от него волны заботы и беспокойства. Он шел быстрым шагом и тащил меня, бормоча под нос что-то про своего шмуста и открытое пространство, где легко можно стать мишенью. «В тебя стреляли на открытом пространстве?» — догадалась я. «Главное, чтобы сейчас не выстрелили в тебя», — хмыкнул он. «Надеюсь, никто не знает о визите и не ждет с винторезом. Но если что, немедленно активируй артефакт и возвращайся к советнику». «Да что тут может случиться?» Я постаралась сказать это как можно беспечней, хотя захотелось ускориться и уйти с такого открытого места максимально быстро. «Ты меня слышала?» — поставил точку Хантхофер. До входной арки, подбывшей над вратной башней, оставалось шагов 10. Наверное, там сидела стража, которая давно заметила двух ненормальных, что тащились пешком по мосту. Зловредная ищейка успел таки меня напугать, потому что уже я летела вперед, а он поспевал следом. Под аркой я немного расслабилась, а внутри — удивительная беспечность, там не было даже решетки. Почти полностью успокоилась. И возглас «Фролейн баронесса» стал для меня полной неожиданностью, тем более что рядом никого, кроме телохранителя, не было. «Опасности нет», — продолжила пустота полным достоинства голосом. «Позвольте представиться, фролейн баронесса, ваш хаусмайстер Клаус Эпшенбах». «Артефакты громкой связи?» Ищейка быстро покрутил головой и снова помянул шмуста и даже его мать. «Герр Эпшенбах», — сказала я, убеждая себя, что это все же артефакт. «Вы в замке?» «Что еще за Эпшенбах?» — снова покрутил головой Хантхофер. «Где он?» «При дневном освещении меня плохо видно», — сообщил голос хаусмайстера. «Видите ли, фролейн баронесса, я призрак». После забега по мосту мне только призрака не хватало. Я вцепилась в ищейку, как клещ, и услышала с одной стороны «Вот же шмустого отродья», а с другой «Не пугайтесь, фролейн». «Ты кто?» — спросила ищейка, когда я в тени арки разглядела, наконец, слабое мерцание облачка человекоподобной формы. Церемония представления повторилась, и показалось, будто призрак безумно обрадовался, что его слышит еще кто-то, кроме меня. Будь я одна, сейчас бы только пятки сверкали. Зато ищейка воспринял информацию спокойно. Уточнил, давно ли герр Клаус стал призраком. Оказалось, довольно давно, еще при отце Анастазиуса Эвгворга. А потом с места в карьер начал допрос. Интересно, можно ли считать официальным свидетелем привидение? Конечно, прежде всего Хантхофера интересовала Тиффани. Я постепенно приходила в себя, слушая рассказ призрачного хаусмайстера, каким прелестным ребенком была предпоследняя фролейн Эвгворг, и решила все-таки отпустить руку ищейки. «Куда он пропал?» — буркнул под нос тот. «Вот не вовремя-то, нас заметили». Я продолжала видеть и слышать Гера Клауса, а телохранитель нет. По внутреннему двору в это время уже бежал навстречу мальчишка в холщовом переднике поверх простецких штанов и рубахи. Следом шагала немолодая женщина в платье с закатанными рукавами и платком на седых волосах. За ней с трудом поспевал мужик в старой ливрее нараспашку и с топором в руке. «Вот, фролейн баронесса, до чего дошло-то!» — с надрывом сказала привидение. «Из людей только кухонный мальчик, кухарка да привратник. А какой был замок! Полный штат прислуги, одних горничных не меньше 30, а уж на кухне!» Кухонный мальчик добежал к нам через мощенный булыжниками двор, предсказуемо первым, и задал вопрос, откуда мы взялись. Ищейка сделал жест, призывающий к молчанию. Когда за мальчишкой доковыляли кухарка и привратник с топором, он объявил всем сразу, что прибыла наследница замка и прочего имущества эвгворгов, новая фролейн баронесса. «Радость-то какая!» — расцвела кухарка. «Оська, бегом к Геру управляющему! Пусть спускается скорей!» — приказала она мальчишке. Привратник смущенно спрятал топор за спину и хрипло сказал. «Добро пожаловать в замок Гворг!» «А это правда, баронесса?» — уточнил мальчишка, прежде чем исчезнуть после крепкого тумака. «Да что же мы стоим! Пойдем внутрь, фролейн баронесса!» — заторопилась кухарка. По дороге я выяснила их имена. Фрау Зист и Герр Михель. Выяснила также, что управляющего зовут Герр Шустер, и что назначен он сюда 3 года назад. Прежде чем начинать расспросы, стоило с ним познакомиться.